Глава 14. Разбудил Вариха зуммер в голове. Нейросеть уведомляла о получении сообщения с приоритетным статусом. Тихонько освободившись от объятий девушки, он встал с кровати и вышел из спальни в гостиную. Набрались они вчера саблой? Знатно. В оконцовке девушка танцевала зажигательный арварский танец, а Варих, как настоящий джигит, стоя на одном колене, хлопал в ладоши, свистел и улюлюкал. До сьют они добрались, слава богу, без приключений и, приняв душ, завалились спать. Как ни странно, но похмелье Варих не ощущал. То ли арварский алкоголь был качественный, то ли его количество не достигло критического значения. Приняв душ, Варих облачился в скаф, устроился в удобном кресле и, попивая каас, принялся просматривать почту. Как он и предполагал, разбудившее его сообщение было от представителя логистической корпорации. В нем сообщалось, что Ратус включен в состав конвоя, который должен покинуть систему Барза через сутки. Служащий настоятельно рекомендовал прибыть к месту сбора минимум за 5 часов до начала разгона. Вот и отлично. Варих сделал глоток каас и переслал полученное сообщение владельцу попутного груза. Можно будет не спеша уладить текущие дела. Следующее сообщение было от Халши. Инженер сообщал о благополучной погрузке двигателя и размещении в жилой части Ратуса их владельца. Последнее сообщение вызвало у Вариха смешанные чувства. Служба безопасности торгового терминала выставила корпорации Хорнст Ховер счет за медицинские услуги, нанесенный Торосом и его людьми, материальный ущерб. Ко всему прочему, в сообщении говорилось, что виновникам инцидента понизили статус социальной полезности. Теперь от статуса преступник наемников отделял только один балл. Неплохо так парни развлеклись на 50 тысяч кредитов. Варих недовольно хмыкнул и перевел требуемую сумму на указанный в сообщении счет. Интересно, за что им так понизили статус социальной полезности? Через пару минут после перевода кредитов пришло уведомление, что Торос и его людей выпустили из-под ареста. Наемники всегда останутся наемниками, в каком бы они мире ни находились. Варих выбрался из кресла и заказал себе у пищевого синтезатора очередную порцию кааса. Живут одним днем, не задумываясь о будущем. Хотя их тоже можно понять. Сегодня ты жив, а завтра уже нет. От размышлений Вариха отвлек шелест открывшейся двери спальни. Он повернул голову и увидел стоявшую на пороге Аблу. Девушка улыбнулась, покачивая бедрами, подошла к Вариху, обняла его за шею и чмокнула в губы. «Каас будешь?» — Варих чмокнул ее в ответ. «Или, может, хочешь полноценно позавтракать?» «Просто каас», — ответила девушка и направилась в душ. Нейросеть сообщила Вариху о запросе связи от Тороса. Посмотрим, что он скажет свое оправдание. Варих снова устроился с очередной чашкой кааса в кресле и открыл канал связи. «Мы все компенсируем», — заявила возникшая в поле зрения Вариха хмурая физиономия Тороса. «Спасибо, что внес за нас кредиты. Надеюсь, все живы и здоровы. Один из парней получил тяжелое ранение, пришлось воспользоваться медкапсулой. Это того стоило? Встретили старых знакомых». Торос посмотрел на собеседника из-под лоби, слегка замялся, затем продолжил. «Из-за этих уродов в свое время погибли двое земляков из моей команды. Вот мы за них и поквитались». «Мне надо беспокоиться о последствиях?» Варих сделал глоток кааса и испытующе посмотрел на собеседника. «Только не ври. Я не хочу, чтобы в самый неподходящий момент кто-то из твоих недоброжелателей запустил в Ратус торпедой». «Некому больше запускать торпеду». Торос зло ощерился, в его глазах мелькнуло торжество. «Все заплатили сполна. В таком случае будем считать инцидент исчерпанным. Мы можем рассчитывать на рассрочку выплаты задолженности?» Торос потупил взгляд, стараясь не смотреть на собеседника. «Нам пришлось заплатить все, что у нас было в качестве компенсации наемному отряду, членами которого были эти уроды. Будем считать, что я вам выплатил авансом премиальный», после некоторого раздумья заявил Варих. «Но в дальнейшем советую не злоупотреблять моим доверием, оно не бесконечно». «Это просто форс-мажор», — Торос с трудом сдерживал охватившие его эмоции. «Мы отработаем, Амац». «Очень это надеюсь». Варих допил каас и поставил чашку на парящий рядом небольшой столик. «Отправляйтесь на Хамнук и готовьтесь к походу. Конвой уйдет из системы через сутки. Выполняй». Лидер наемников молча кивнул и закрыл канал связи. «Пора и нам выдвигаться на Ратус», вслух произнес Варих и посмотрел на Аблу, которая тихонько сидела на диване, поджав ноги и время от времени прикладывалась к чашке с каасом. Пока Варих беседовал с Торосом, девушка успела принять душ, приготовить каас и одеть свой традиционный наряд. «По дороге купим все необходимые базы». Варих встал из кресла и не спеша направился на выход из сьюта. Давно пора команде Ратуса обзавестись полноценным медиком. Абла одним глотком допила кофе, встала с дивана и последовала за своим мужчиной. Рассчитавшись на выходе из зоны повышенной комфортности и получив на свой счет залоговую сумму, Варих в сопровождении девушки направился в торговый сектор. Капсула транспортной системы торгового терминала доставила парочку к месту назначения за полчаса. Особо заморачиваться Варих не стал и выбрал ближайшее представительство, торгующее базами, имплантами и нейросетями. «Чем могу помочь?» Навстречу вошедшим в торговый зал потенциальным покупателям направился пожилой мужчина с идентификатором работника магазина. «Мне необходимы вот эти базы», — Варих отправил продавцу инфопакет с перечнем навыков. «Добавьте к этому десяток капсул с разгонным препаратом». В инфопакете фигурировали следующие базы. Медицинское оборудование — 4-й ранг, лекарственные препараты — 3-й ранг, средства связи — 4-й ранг. Продавец на мгновение выпал из реальности, просмотрел полученное сообщение, затем предложил Вариху с Аблой подождать на диванчике, пока соберут заказ. Ожидание длилось недолго. Минут через 10 из соседнего помещения вышел подросток и передал Вариху небольшой контейнер. Проверив его содержимое и убедившись, что все в порядке, он перевел на счет представительства 125 тысяч кредитов. Распрощавшись с продавцом, парочка направилась в парковочный сектор торгового терминала. Прибыв на место, Варих с помощью нейросети отыскал нужную парковочную ячейку и запустил процедуру идентификации. К тому времени, как искин челнока проекта Пунда, получив управляющие коды, подтвердил статус нового владельца, дроид-погрузчик доставил из камеры хранения гардероб Аблы. Покупки из оружейного магазина чуть раньше забрал Торос, погрузил их на хамнук и отбыл на Ратус. Как только дроид-погрузчик разместил контейнер с вещами девушки в крохотном грузовом отсеке челнока, парочка прошла переходной шлюз и направилась в рубку. Командный центр малого корабля произвел на Вариха благоприятное впечатление. В отличие от рубки на аширском эсминце, здесь было просторно, отсутствовал архаичный пульт управления, рабочие кресла пилотов отличались удобством и функциональностью. В центре рубки располагался терминал с управляющим эскином 6-го класса, а на стенах в хаотичном порядке располагались голопроекторы. «Запусти полную диагностику корабля», распорядился Варих, обращаясь к управляющему скину челнока. «Если все системы будут в порядке, начинай выдвижение вот в эту точку». С этими словами Варих отправил искусственному интеллекту челнока инфопакет с координатами Ратуса. «Принято», — доложил скин малого корабля и вывел из режима ожидания его энергетическую систему. Освещение в помещениях малого корабля перешло в рабочий режим, ожили голопроекторы, в центре рубки развернулось несколько голоэкранов, по которым побежали данные телеметрии с основных систем челнока. Варих еще раз окинул взглядом рубку, остался доволен увиденным и в сопровождении Аблы отправился в пассажирский отсек. Десяток комфортабельных кресел, голопанели на стенах, простенький пищевой синтезатор, полноценный санузел, отдельный терминал с эскином 3-го класса и, ко всему прочему, сервисный дроид. Все это являлось неотъемлемой частью интерьера пассажирского отсека челнока проекта Пунда. Вот это я понимаю комфорт. Варих плюхнулся в ближайшее кресло и синхронизировал свою нейросеть с терминалом. «Абла, ты чего как не родная?» Девушка замерла на пороге отсека и не решалась войти. «Проходи, занимай любое место, будь как дома». Чернокожая Гетера широко улыбнулась и устроилась по соседству с Варихом. «Процесс диагностики завершен», — отрапортовал управляющий скин челнока. «Все системы функционируют в штатном режиме. Начинаю расстыковку и выдвижение в парковочную зону торгового терминала». Корпус челнока слегка дрогнул, вышел из парковочных захватов и, плавно набирая скорость, направился в сторону Ратуса. Дорога прошла в комфортной, даже, можно сказать, интимной обстановке. Парочка умудрилась проверить на прочность не одно кресло в пассажирском отсеке и протестировать работоспособность продвинутой душевой кабины с различными видами массажа. Как только челнок вошел в парковочную зону Ратуса, Варих активировал наружные оптические сенсоры малого корабля. Вокруг цилиндрического корпуса среднего транспорта носились истребители «Лифей», имитируя бой с легким аширским крейсером «Ижун». Время от времени сенсорные системы челнока фиксировали облучение корпуса оборонительными турелями «Ратуса», а над поверхностью наружной обшивки среднего транспорта то или дело вспыхивало защитное поле. Торос, судя по всему, разошелся не на шутку. Варих усмехнулся, наблюдая очередную атаку истребителей на легкий крейсер и оборонительные системы «Ратуса». Решил реабилитироваться и провести полномасштабное учение. Абла никак не отреагировал на слова Вариха. Девушка была занята очень важным делом, она пыталась на свой экзотический костюм пристроить модуль коммутации Хакам-18, который ей презентовали в магазине в качестве бонуса. Цепляя небольшой кубик то к одному ремешку, то к другому, она скептически себя осматривала, после чего недовольно хмыкала и начинала процедуру заново. Варих пару минут понаблюдал за манипуляциями девушки, затем решительно подошел к ней и, взяв из ее рук модуль коммутации, пристроил его между двумя полушариями груди. Вот теперь все точно по фэншую. Девушка скептически себя осмотрела через внутренние оптические сенсоры пассажирского отсека и, судя по возникшей на лице улыбке, результатом осталась весьма довольна. Хакам-18, закрепленный на ремешке, поддерживающем ее немаленькую грудь, смотрелся гармонично и не доставлял дискомфорта. «Запрос связи с малого буксира Захин-Ладун», — доложил Искин челнока. «Какие будут распоряжения?» Варих не спеша прошел в рубку и отдал команду открыть канал связи. «Принимайте малый карго-бункер», — заявил молодой нивеец, физиономия которого возникла на одном из голоэкранов. «Сбрось его поближе к переходному шлюзу дока среднего транспорта», — попросил Варих и, не прощаясь, закрыл канал связи. «Ну вот и обещанный бонус доставили», — пробормотал он себе под нос и, перехватив управление у Искина челнока, направил малый корабль в док Ратуса. «Запроси связь с Халши». Варих отправил Искину челнока личный идентификатор инженера. Халши отозвался почти мгновенно. «Чем могу помочь?» «Зацепи сначала карго-бункер и втащи его в док», — распорядился Варих, — «а потом и нас припаркуй». Инженер согласно кивнул и закрыл канал связи. Минут через пять транспортный луч, пройдя сквозь силовое поле переходного шлюза дока, захватил висевший неподалеку карго-бункер и втащил его внутрь. Затем очередь дошла и до челнока Пунды. Как только малый корабль занял свое место на парковочной платформе дока, Варих с Аблой покинули челнок и направились в апартаменты. Капитан Ратуса намеревался совместить приятное с полезным, отдохнуть и попутно загрузить новые навыки, позволяющие использовать продвинутое оборудование, приобретенное ранее. Варих открыл глаза и в первый момент не понял, где находится. Однако матовый пластик перед глазами и мягкая обивка, на которой он лежал, вызвали ассоциативные воспоминания. Последние 10 часов он провел в медкапсуле, загружая под разгоном базу средства связи 4-го ранга. Через минуту крышка открылась, и Варих увидел Аблу. Девушка стояла рядом с медицинским модулем и улыбалась. «Какие новости?» Выбравшись из медкапсулы, он чмокнул девушку в губы. «Все в порядке», — Абла протянула ему Увикс. «Торос до сих пор отрабатывает с пилотами слаживания. Остальные отдыхают в жилой части корабля. Владелец попутного груза на борту...» Варих натянул комбез и слегка размял затекшие мышцы тела. «Сидит безвылазно в своей жилой секции». Варих окинул взглядом медотсек и довольно хмыкнул. Стены и потолок были выкрашены в голубые салатовые тона. Одну из стен почти целиком закрывала голопанель. На ней, сменяя друг друга, проплывали пустынные пейзажи. На потолке нейросеть обозначила голопроектор, встроенный в один из светильников. Обе капсулы стояли в рядок. Между ними расположился терминал с большим количеством ячеек для хранения всевозможных медицинских препаратов. «Очень даже неплохо», — Варих посмотрел на девушку и показал ей большой палец вверх. «Халши припахала?» «Ага», — Абла расцвела, как майская роза. «У него есть доступ к корпоративному счету, вот я и попросила помочь мне с обустройством». «А индивидуальные медицинские модули не догадались купить?» Абла, покачивая бедрами, подошла к терминалу и активировала одну из ячеек. Нейросеть Вариха тут же определила ее содержимое как индивидуальные армейские модули ИМ-5 невейского производства в количестве 20 штук. «Умничка!» Девушка совсем уж смутилась от очередной похвалы и, спрятав руки за спину, потупила взгляд, приняв позу скромницы. «Эх, хороша чертовка!» Варих окинул взглядом смуглое тело девушки. «Главное не потерять голову и думать ей, а не головкой!» «Пошли в рубку, пора выдвигаться к месту сбора конвоя!» Варих направился к выходу из медотсека, показав жестом следовать за ним. Абла вздохнула и послушно засеменила следом. Путь до рубки занял минут 15. По дороге Варих успел посмотреть почту и связаться с владельцем попутного груза. Единственный пассажир был всем доволен и покидать жилую ячейку в ближайшее время не собирался. «Талим, передай Торосу, что я жду его в рубке». Варих занял кресло капитана и указал Абле на место навигатора. «Пусть заканчивает всю эту показуху». Он прекрасно понимал причину всей этой суеты с учениями. Лидер наемников всеми силами пытался загладить свою вину и показать, что способен не только на мордобой в борделе. Торос появился в рубке через полчаса. За это время Искин Ратуса провел диагностику основных систем корабля, а Халши занял кресло инженера. Кивнув Вариху, лидер наемников молча устроился в кресле пилота. «Талим, выдвигайся в парковочную зону станции Самуши-2», — скомандовал Варих и активировал центральный голопроектор. На развернувшемся экране возникла объемная схема системы Барза с подробным указанием всей пустотной инфраструктуры. Красной точкой был обозначен Ратус, а оранжевой — станция Самуши-2. Судя по поступавшей телеметрии из логистического центра системы, дорога на место назначения должна была занять не менее 2 часов. По корпусу среднего транспорта пробежала еле заметная вибрация. В реакторной проснулись энергетические модули, в накопители стала поступать энергия, основные двигатели изрыгнули короткие факелы, корабль, пофыркивая маневровыми модулями, начал медленно двигаться вперед, управляющий скин, постепенно наращивая тягу, начал придавать среднему транспорту ускорение. К месту сбора Ратус прибыл вовремя. Как только он зашел в парковочную зону станции Самуши-2, Талим доложил о запросе связи от командира наемников, осуществляющих охрану конвоя. Варих, не раздумывая, открыл канал связи, и в рубке возникла голограмма мужика откровенно бандитской наружности. «Мое имя Захив. Мне нужно установить на твоем судне модуль связи», — вместо приветствия заявил наемник. «Обеспечь доступ челнока в док. У меня на борту установлен Куона-100», — спокойно глядя на собеседника, сообщил Варих. «Открой доступ в командную сеть, и тебе не придется тратить наше время». Наемник хмыкнул и отправил Вариху инфопакет с кодами доступа. Убедившись, что синхронизация модуля связи прошла успешно, Захив, не прощаясь, разорвал канал связи. Нисколько не впечатлившись грозным тоном и хамским поведением представителя охраны конвоя, Варих развернул еще один голоэкран и принялся изучать возникшие на нем данные. По информации из командной сети ему стало ясно, что помимо Ратуса в состав конвоя входили 3 судна охраны. Арварский линкор 2-го поколения проекта «Аш-Захру», загданский линейный крейсер 3-го поколения проекта «Марух» и гражданский среднеарварский транспорт проекта «Гумис», переделанный в легкий носитель, а также 4 гражданских судна. Среднеарварский транспорт 3-го поколения проекта «Бундар», хагданский контейнеровоз большого класса 3-го поколения проекта «Курами» и среднеарварский транспорт 2-го поколения проекта «Корзай». Примерно через час Варих получил инфопакет от Захива. В нем командир конвоя сообщал порядок ухода в прыжок и основные точки маршрута. Первыми прыгали корабли охраны, затем уходили в прыжок гражданские транспорты. «Талим, начинай разгон в систему Карум», — скомандовал Варих, соблюдая очередность прыжков согласно этим данным. Его нейросеть отправила эскину, полученный от Захива, инфопакет. «Принято», — отрапортовал Талим и запустил основные двигатели. Спустя полчаса Ратус покинул парковочную зону станции Самуши-2 и приступил к разгону. До ухода в прыжок было достаточно времени, и Варих погрузился в изучение полученных данных из инфосети. Система Карум являлась независимым миром и находилась на границе Республики Хагдан и Федерации Нивэй. Населяли единственную обитаемую планету этой системы люди, в основном иммигранты из директората Ашир и слаборазвитые аборигены. Вся пустотная инфраструктура принадлежала корпорациям, граничащих друг с другом государственных образований. Номинально системой управлял совет, в который входили старейшины кланов аборигенов, и представители состоятельных семей аширцев. Реально же управление было сосредоточено в руках крупных корпораций, представленных в системе. Первый прыжок прошел штатно и продлился более суток. На окраине системы Карум в течение 4 часов собрались все корабли конвоя и приступили к очередному разгону. Следующей промежуточной точкой являлась необитаемая система НК-54/2548. Прыжок длился почти 3 суток. Варих с Торосом по очереди несли вахту в рубке транспорта. Команда отдыхала в своих жилых модулях. Как только Ратус вышел из прыжка в необитаемой системе НК-54/2548, Варих получил сообщение из оперативной сети конвоя об изменении маршрута и отдал команду Талиму приступить к очередному разгону. Корабли охраны обнаружили 2 малых кораблей-разведчиков проекта «Чесай». Они не имели прыжкового двигателя, следовательно, где-то поблизости был корабль-носитель. Захив заподозрил возможную засаду и изменил маршрут. Следующей ключевой точкой маршрута являлась промежуточная система 76869КЕ/45, расположенная в буферной зоне. Ратус за 5 часов зарядил прыжковый двигатель и покинул неспокойную систему.